Родился Сергей Прокофьев весной 1891 года в деревне Солнцевка, теперь это Донецкая область Украины. В 6 лет он уже сочинил циклы маленьких фортепианных пьес, а в 9 стал автором детской оперы. Оканчивая Петербургскую консерваторию по классу фортепиано, Сережа сыграл с оркестром свой первый фортепианный концерт и получил почетную премию имени Антона Рубинштейна. Творчество юного Прокофьева стало предметом ожесточенных споров в музыкальных кругах. Для его ранних сочинений характерна гротескность и сатиричность. Эта музыка принципиально антиромантическая, зачастую жестко звучащая, пронизанная диссонансами и ритмически энергичная. Наиболее примечательны в этом временном периоде балет-сказка про шута, семерых шутов перешутившего, опера-игрок по одноименному роману Достоевского, несколько инструментальных концертов и сонат, скифская сюита и кантата «Семеро их». Один из шедевров раннего Прокофьева, его классическая симфония, явившаяся образцом так называемой «новой простоты» в музыке, ею композитор продемонстрировал свое блестящее владение неоклассическим стилем. Вот отрывок из первой симфонии Прокофьева. В 1918 году Сергей Прокофьев отправился на гастроли в США, где в 1919 завершил комическую оперу «Любовь к трем апельсинам» по сказке Карло Готци. К этому же времени относится великолепный третий концерт для фортепиано. В 1922 году Прокофьев переселяется в Германию, а в 1923 перебирается в Париж, где проводит следующее десятилетие, выезжая в длительные концертные турне по странам Европы и Америки. В Париже антреприза Сергея Дягилева поставила балеты Прокофьева «Стальной скок» и «Блудный сын». Позднее здесь же появились вторая, третья и четвертая симфонии, четвертый и пятый фортепианные концерты, в которых стиль Прокофьева достиг пика напряженности и остроты. Как мы уже рассказывали вам, в 1933 году Сергей Прокофьев вернулся на родину. В России он стал много работать. Среди сочинений этого периода балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка», детская сказка для чтеца и оркестра «Петя и Волк», музыка к кинофильмам «Александр Невский» и «Иван Грозный». Послушайте, друзья, отрывок из музыки к фильму «Александр Невский». Bye. Во время Великой Отечественной войны и после нее Прокофьев создал ряд патриотических произведений, а также оперы «Обручение в монастыре» по комедии Шеридана и «Война и мир» по роману Льва Толстого. К этому же времени относятся несколько камерно-инструментальных ансамблей, много фортепианной музыки. После войны состоялись премьеры последних трех симфоний Сергея Сергеевича – 5-й, 6-й и 7-й. В 1948 году Прокофьев, наряду с другими советскими композиторами, подвергся нападкам официальных советских идеологов за якобы формалистический стиль музыки, что не помешало ему в 1951 году получить еще одну сталинскую премию. А теперь наш рассказ пойдет о забавных историях, связанных с Сергеем Прокофьевым и его музыкой. Одна из них случилась с балетом «Ромео и Джульетта». Эта музыка Прокофьева поначалу многим казалась настолько непонятной и сложной, что общее собрание коллектива оркестра и балетной труппы Большого театра, состоявшееся за две недели до предполагаемой премьеры, единогласно постановило отменить спектакль, чтобы избежать полного провала. При этом весь театр повторял одну и ту же фразу: «Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете». Как-то раз оркестр, исполнявший одно из произведений Прокофьева, страшно фальшивил. Между тем, сам знаменитый автор присутствовал на этом концерте, после которого весьма сконфуженный дирижер подошел к нему и сказал: «Приношу вам свои глубочайшие извинения, Сергей Сергеевич, за не слишком удачное исполнение. Бога ради, скажите, что вы не очень сердитесь за сыгранные нами фальшивые ноты». «Да не стоит так переживать», — вежливо ответил композитор. «Так как я вообще не услышал ни одной верной ноты, то это произведение воспринимал как не мое. Так что будьте уверены, я вовсе не сержусь». После премьеры оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» в Большом театре автор спросил у своего друга, композитора Ипполитова Иванова: «Скажи честно, тебе понравилось или нет?» Тот ушел от ответа, но на завтра Прокофьев получил от друга прекрасный натюрморт под названием «Апельсины», блестяще написанный художником Кончаловским. К нему прилагалась записка: «Дорогой Сережа, посылаю тебе эту чудесную картину. Прости, но дело в том, что апельсины я люблю только вот в таком виде». Сейчас вы услышите марш из оперы «Любовь к трем апельсинам». Как-то раз молодой Прокофьев играл в «Бродячей собаке» в знаменитом кафе петербургской богемы. Находившийся там в этот вечер молодой Маяковский что-то увлеченно рисовал за одним из столиков. В конце вечера Прокофьев получил шарж на себя с такой надписью: «Уважаемый Сергей Сергеевич, который играет на самых нежных нервах уважаемого Владимира Владимировича».